потом бишь дальше. Нет, не пустим, птичка, нет, оставайся с нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями. Ежели желаете, сударыня, ржаными, гоготнул шофер, как у вас на Южном фронте. Вы меня не помните, Ольга Вячеславовна? Внезапно спросил тот, что помельче. Давеча мне от вас привет передавали. Зотова хотела возмутиться, сходу отвергнув такую возможность, но вдруг вспомнила. Гелиос в кожаном пальто. Он же Георгий Лафар, террорист с седыми висками. Через неделю я увижусь с генералом Барбовичем. Хотите, привезу его скальп? Барбович, полтавский дворянин. В глаза ударил отсвет дальнего пламени. Горячий ветер, пороховой кислый дым. Мертвецкий гвардейский полк против ее эскадрона. Глаза в глаза, шашки подвысь, пальцы вровень с лицом. Ледяные зрачки, мертвые очи мертвого всадника. И вкус запекшейся крови во рту, когда она, очнувшись, наконец смогла приоткрыть веки. Там у двух курганов-сторожей навеки остались бойцы эскадрона. Ей же, красному командиру Зотовой, вышла отсрочка. Не дорубил пышноусый, поленился лишний раз клинок опустить. «Со свиданицем, Иван Гаврилович, мертвый всадник!» Хотела крикнуть, сдержалась, выдохнула резко и обо всем забыв шагнула вперед к своему убийце. Тот иного ожидая попятился. «Госпожа Зотова!» Александр Павлович, предостерегающе, взмахнул огромной с хорошую лопату ладонью. «Понимаю ваши чувства, но будьте сдержанней, не заставляйте прибегать к силе». Усатый шофер был уже рядом под левым боком. Барбович, отступление завершив, сунул руку за отворот пальто, ухмыльнулся в густые усы. Ольга с запозданием вспомнила, что безоружна. Остановилась, скользнула ладонью в карман к папиросам поближе. «Ольга Вячеславовна!» Бородач грузно шагнул вперед. «Бросьте глупости и садитесь в авто. Все прочее будет зависеть от вашего благоразумия». Под левым ухом громко хмыкнул шофер. «Птичка, птичка, как любить мы тебя бы стали! Не позволили б грустить, все б тебя ласкали!» Девушка отскочила назад, но усатый не отставал. Барбович, все так же скрывая ладонь за отворотом, неторопливо двинулся в обход, забирая вправо. Ольга сообразила, что ее окружают по всем уставным правилам. Самое время убегать, но куда? Сзади пустая площадь, нагонят, собьют с ног. «Хватит, сударыня!» Александр Павлович словно прочел ее мысли. «Мы и рассердиться можем. У нас у всех красногадам счет на 100 страницах». «Полегче, кабан!» — перебил генеральскую речь чей-то веселый голос. «А то маслину в печень получишь!» Бородач осекся, попытался оглянуться. «Стой, где стоишь! И остальные тоже! Иначе всех мордами в землю положу! Олька, ты как?» Зотова ахнула. «Маруся!» «Паршивый! Я тебе скажу, городишко Париж!» — сообщила Климова, появляясь из-за ближайшего авто. «Бандит на бандите! Ровно у нас на Хитровке!» «Ты, Ольга, чуток назад отойди, потом ко мне дуй, а я пока говнюков на мушке подержу. Генералы, мать их, трое на одну девушку!» «Маруська!» Ольга помотала головой, все еще не веря. «Ну ты даешь!» «Хорошим людям не отказываю!» Климова весело оскалилась, поднимая двумя руками тяжелый кольт. «Иди ко мне, подруга, сейчас мы их с тобой приласкаем!» Бок авто показался неожиданно теплым. Очевидно, мотор выключили совсем недавно. Зотова пристроилась за капотом, кивнула. «Сюда, Маруська, обопрись локтем, целиться удобней». В полный голос сказала, чтобы полюбоваться дрогнувшими спинами. Климова тоже, заметив, подмигнула. «Штаны б не испачкали, герои!» «Кого первого кончим? Жирного?» Замкомеск подмигнула в ответ. «Не жирного, а всех!» «А ты знаешь, пуля от кольта быка с копыт валит!» «Проверим», — пообещала подруга, беря на прицел Александра Павловича. как тебя, Улька, одно отпустили? Мы даже в бутик по трое ходим, чтобы не нарваться. Кстати, вчера пальтишко прикупила. Погляди и оцени. Модное самое, от шинели. Дорогое, правда. За такие деньги на взвод шинели нашить можно». Зотова оценила. В новом от шинели пальто, да еще в сером надвинутом на ухо берете с помпоном, Маруся выглядела истинной парижанкой. Кольт и сумка крокодиловой кожи удачно дополняли гарнитур. «Сударыни!» — воззвал жирный, он же кабан, он же Александр Павлович. «Это недоразумение!» Сударыни весело рассмеялись. «Мы собирались побеседовать с госпожой Зотовой. Только побеседовать, ничего больше. Ольга Вячеславовна, вы же сами сказали моей племяннице, что переговоры будут продолжены непосредственно со мной, напрямую. Мы узнали, что вы приезжаете». «Понятно», — Ольга помрачнела. «Маруська, убери пистолет. Они не бандиты, а здешние непманы. Трест создали, чтобы торговлюшку с нами завести. А это их главный, купец первой гильдии кутепов». «И чем торговать решили?» — поинтересовалась Климова, с трудом втискивая кольт в крокодиловый зев сумки. Кавалерист девица мрачно усмехнулась. «Смертью, понятное дело». Потом, немного подумав, бросила прямо в чужие затылки. «Если поговорить, то по одному приходите и в дверь постучать не забудьте. Тогда и разъясню я вам партийную линию по самое не могу». Отрести, в узком кругу, более известном как монархическая организация Центральной России, Ольге рассказал товарищ Куйбышев, причем не просто, а в два захода. Вначале о том, что на Политбюро докладывали и в тайных сводках сообщали. История оказалась такой, что хоть роман про доблестных чекистов пиши. И в самом деле, злобные контрики во главе с недорастрелянным интеллигентом Федоровым, пробравшимся на службу в наркомат водного транспорта, решили побороть советскую власть, для чего и создали свою монархическую организацию. Набрали целую толпу бывших, кличками обзавелись, пароли придумали. Не тут-то было. ВЧК всех супчиков отследив, под наблюдение взяла. Интеллигента Федорова, арестовав и пугнув как следует, надежно перевербовали, чтобы не на врагов работал, а на советскую власть. А дальше как в фильме. Глупые враги Трест за настоящее подполье принимали, а ВЧК всех их отлавливала и к стенке ставила. Тресту удалось выйти на парижских иммигрантов, главой которых и был купец первой гильдии генерал Александр Павлович Кутепов, заместитель черного барона Врангеля. Беляки готовили террористов, Трест же брался переправить их в СССР через верные окна на границе. Само собой, террористов там же на кордоне брали, а чтобы врага и дальше дурить, писали от их имени донесения в Париж. Игра шла уже не первый год, и прекращать ее пока не собирались. Главной целью оставался сам Кутепов. Заманить бы купца в СССР, да под показательный пролетарский суд отдать. От такого удара беляки до смерти кровью не отплюются. История и вправду была хороша. Зотова восхитилась чекистской лихостью, но ненадолго, поскольку за первой последовала история вторая. И вот тут-то восхищаться стало нечем. Документы таинственного цветочного отдела ЦК были доступны только узкому кругу. Питерский диктатор Гришка Зиновьев, к примеру, в число посвященных не входил, как и любимец партии Бухарин. Однако для Валерьяна Куйбышева, недреманного ока партии, тайн не существовало. Среди прочих дел, ведомство Кима Петровича отслеживало вражьи голоса, особенно те, что перемывали кости к руководству РКПБ. Очень рано, еще с осени 1917-го, наметилась любопытная закономерность. О германских связях вождя не писал только ленивый, несмотря на то, что никаких доказательств шпионажа обнаружить не удалось. Немцы подкармливали русских революционеров, но чрезвычайно скупо, предпочитая тратить золотые шпионские марки на далекую Мексику и вечно бунтующую Ирландию. России доставались крохи, шедшие главным образом финнам и украинцам. Народный министр СССР Чернов тоже отметился у немецкой кормушки, причем так, что Керенский, даром что романтик, запретил знакомить того с секретными документами. но о немецком следе и продавшемся германскому генеральному штабу вожде упорно продолжали писать, фальсифицируя документы и выдумывая откровенную чушь. О связях же великолепного товарища Троцкого вражеские газетчики молчали, словно кто-то всесильный прищемил их болтливые языки. А рассказать было о чем. Лев революции, прозванный также Агосфером, прожил жизнь бурную и яркую, вполне достойную шпионского романа. Но никого почему-то не заинтересовали ни невероятные побеги из ссылки, ни золотые ручейки, стекавшиеся к малоизвестному эмигранту, ни очень любопытные знакомые, включая будущего убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда и американского госсекретаря. За год до начала революции Троцкий прибыл в североамериканские штаты, где немедленно в обход всех правил получил американское гражданство. Весной 1917 он отбыл в Россию во главе целой группы своих сторонников с толстой пачкой долларов в кармане и чековой книжкой. И то, и другое изъяли подозрительные англичане, однако самого Льва им пришлось отпустить по просьбе полковника Хауса, личного друга президента САСШ. Вступив в большевистскую партию, будущий Лев революции поспешил расставить своих американцев на ключевые посты. Товарищ Куйбышев предложил Ольге сравнить два списка – иммигрантов из пломбированного вагона, приехавших с вождем, и людей Троцкого, приплывших с ним одним пароходом. Кадры председателя Реввоенсовета смотрелись куда заметнее. Весной и летом 1918-го, когда войска Антанты уже начали интервенцию, возле Троцкого продолжали крутиться агенты союзников. Арест им не грозил. Английскому шпиону Сиднею Рейли Троцкий помог устроиться в ВЧК, а позже, когда за англичанином началась охота, отдал на попечение Федорова, будущего руководителя Треста. Тогда же чекисты сумели выйти на одного из американцев, Володарского Гольдштейна, прямо связанного с американской разведкой. Высокопоставленного шпиона даже не решились арестовать. Пришлось срочно организовать теракт. «Выходит, товарищ Троцкий враг?» — поразилась Ольга. «Как же партия такое терпела?» Валериан Владимирович, взглянув строго, качнул костистым лицом. «Товарищ Троцкий был политиком. Его связи с руководством САСШ помогли сорвать интервенцию. Вам мало Колчака и Врангеля?» Зотова прикусила язык. Лев революции блистал и гремел, руководя фронтами и предрекая близкую мировую коммуну. Но на первое место в партии не претендовал, а посему был терпим и вождем, и сотрудниками цветочного отдела. Змея за пазухой опасна, но без ее яда порой не обойтись. Все изменилось в конце бурного 1920-го. Польское поражение ослабило позиции вождя, и взорвавшийся лев попытался прыгнуть выше головы, прямо на место предсовнаркома. На 10-м съезде партии ему дали укорот, не пропустил к верховной власти, а следом нанесли еще один удар, начав массовую демобилизацию РККА. За какой-то год всесильный Троцкий превратился в генерала без армии. И тогда его верный сотрудник Федоров принялся создавать монархическую организацию Центральной России. «Трест — не белогвардейское подполье», — подытожил Куйбышев. «Это лишь прикрытие. Но и не чекистская западня. Это тоже прикрытие, причем очень умелое. Трест — подполье Троцкого, заготовка для государственного переворота. Теперь вы понимаете, почему Политбюро хотело избежать огласки. Официально Трест распущен, но люди Троцкого живы, подполье действует, и каждый из нас рискует получить пулю в спину». Часть четвертая. Двор очень напоминал обычный питерский. Ровный квадрат-колодец с кучами угля посередине и низким серым небом вместо крыши. На этом сходство кончалось. Дом оказался совсем иным, непохожим. Когда-то трехэтажный, с лепниной над подъездами, беломраморными скульптурами и высокой, скошенной по краям крышей, он был безжалостно перестроен. Этажи разрублены надвое перекрытиями, высокие окна заложены красным, потемневшим от времени кирпичом, сбиты мраморные украшения на карнизе. Древний трехэтажный дворец превратился в нескладную шестиэтажную коммуналку. Товарищ Москвин, сложив карту, спрятал ее в карман пальто, достал пачку Марса. Все правильно. Улица Сент-Антуан, бывший дворец Сюлли. Цветная точка на циферблате горела неярким желтым огнем. Без трех минут четыре пополудни, по здешнему 15:57. Бродяга-иммигрант с нансеновским паспортом исчез. Леонид не без удовольствия надел купленное в Ревеле пальто, сменил шляпу на привычную кепку, не забыв тщательно побриться. Эстонский гражданин Лайда Москвин, гость прекрасной Франции, зашел поглядеть на парижскую старину. Двор бывшего дворца Сюлли был всем хорош. Два выхода, суета любопытных туристов, жильцы, то и дело хлопающие дверями подъездов. Никому нет дела до скромно одетого эстонца с небольшим букетиком фиалок за отворотом пальто. Наверняка романтик влюбленный, назначивший свидание посреди древних стен. Поэтому и не спешит, ходит неторопливо, по сторонам смотрит. Лайда Москвин и вправду не торопился. В городе хвоста за ним не было, но лишний раз провериться не мешало. Для верности Леонид свернул подарку, ведущую на соседнюю улицу, немного подождал, вернулся и остался вполне доволен. Чисто. Швейцарец Харвуд докладывал. Ровно 4, 16:00. Пора бы. Здравствуй, Леонид Семенович. Бывший чекист невольно вздрогнул. Что за привычка со спины подбираться? Повернулся без спешки. Здравствуй, Мурка. Вынул из-за отворота пальто фиалки, отдал без слов, ощутив ледяной холод ее ладоней. Девушка смотрела странно, наконец подалась вперед, всхлипнула. Цветы от Фартова. Застрели меня, Ленька, все равно лучше не будет. Только не говори, что это все для виду, для глаз чужих. Сама знаю, не маленькая. Сглотнула, поглядела вверх на низкие облака. Вот мы и в Париже, Леонид Семенович. Обещал, что вместе кордон перейдем, а иначе вышло. Легкое у тебя слово, фартовый, дунь и улетит. Леонид даже не обиделся, удивился. А как ты хотела? Под пулями по пояс в болоте? Неблагодарные вы народы, бабы. Чего я тебе обещал? Документы чистые, деньги, чтобы до Америки хватило. Взял за руку, развернул ладонь. Так и держи. Сначала паспорт достал, следом чековую книжку, положил на ладонь. Получила. А теперь кати свою Америку, шмара коцаная, а не то в самом деле пристрелю. Хотел повернуться, уйти, но не решился. Плохо вышло. Обещал быть Мурке товарищем и откупился, словно от надоедливой Машки. Хотел извиниться, но слова, как назло, куда-то спрятались. Климова, не глядя, переложила документы в карман пальто, поднесла к лицу фиалки. «Знаешь, что я заметила, Леонид Семенович? Встречусь с тобой, хочу что-то хорошее сказать, а вместо этого злить тебя начинаю. Вроде как два человека во мне спрятались, две бабы, что между собой на ножах. Одна тебя любит, а второй лестно под королем вверх взять, волею своей передавить, чтобы сам Ленька Пантелеев перед шмарой коцаной подстилкой бандитской лужи растекся. Злая я, Леонид Семенович, очень злая. Но не прогоняй, сделай милость. Пригожусь я тебе, если надо, жизнь отдам. Не прогоняй!» Улыбнулась сквозь слезы. Ленька Пантелеев, сыщиков гроза, на руке браслетка, синие глаза. У него открытый ворот в стужу и в мороз. Сразу видно, что матрос. Товарищ Москвин, взяв девушку под руку, кивнул в сторону ближайшей арки. «Пошли отсюда, Мурка. Незачем двум гражданам свободной Эстонии чужие глаза мозолить. Кстати, в паспорте ты Эда Мария, привыкай. А как чековой книжкой пользоваться, я тебя быстро научу. Там главное подпись свою запомнить». Ближе к вечеру пошел снег, сырой и колючий. Тротуары быстро пустели, люди спешили укрыться за кирпичной толщей стен, закрыть за собой двери подъездов, спрятаться в тепло, в нестойкий уют квартир, забыв хотя бы на время о холоде зимних улиц. Ушли даже вездесущие бродяги-клошары, найдя убежище под мостами и за отпертыми решетками водостоков.